Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. Но дело было прежде всего в том, что она сама отбрасывала предложенное другими. Она желала большего. Я же не мог принять ни штурма, ни абсолютов, сводившихся к отказу от жизни, от самого себя, от собственного пути. Она помнила, как я однажды ответил ей: «Одна голая душа, даже страшно». Она этого не могла мне простить. А еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви, и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. Марина Ивановна писала: «Я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час возможность каждого часа. Кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порой скрещиваются, и что у нас обоих совершенно не одинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул. Более того, променял на ничтожных женщин, предпочел труху гипсовую карарскому мрамору», так она писала в попытке ревности, и снова оборвалась с горы. Влечение — род недуга. У каждого художника свой путь поиска. Кто создает без плоти и страстей бессмертную лауру, тот мечется от одного к другому, сжигая сам себя в огне страстей. В искусстве важен не поиск, важен результат. А нам известно, что в 20-х годах творчество Марины Ивановны достигает небывалого расцвета, а увлечения сменяются одно другим. И каждый раз она обрывается с горы, и каждый раз разбивается в дребезги. Я всегда разбивалась в дребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги. А если бы она не разбивалась, и если бы не было полетов, то, быть может, не было бы и стихов. Кто знает, как растут стихи и что поэту необходимо для их роста. И, между прочим, при всех ее падениях и взлетах, при всех разочарованиях и увлечениях всегда присутствует Сергей Яковлевич. Он прошел тенью через всю ее жизнь, и мы почти что ничего о нем не знаем. От Марины Ивановны остались тома писем о ее чувствах, переживаниях, романах, сбывшихся, не сбывшихся, от Сергея Яковлевича о его душевной муке одно письмо к Волошину. Во всех письмах к сестрам, к Лиле, с которой он был особо близок, он никогда ни словом не обмолвился о тяготах семейной жизни, и о Марине Ивановне, если писал, то всегда добро и уважительно. Письмо к Волошину как раз и относится к тому времени, когда Марина Ивановна увлекается Радзевичем. «Дорогой Макс, твое прекрасное, ласковое письмо получил уже давно, и вот все это время никак не мог тебе ответить. Единственный человек, кому я мог бы сказать все, конечно, ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся, и хотя надежды у меня нет никакой, простая человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий, поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость, и полная беспомощность, и слепость Марины, жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход, все ведет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели. Марина — человек страстей, гораздо в большей мере, чем раньше, до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану